12 глава. В выходные Розмари Лемон и ее муж Матс обычно проводили на природе. Где именно, зависело от сезона погоды. В то утро, воскресенье 11 августа, они собрались ехать в Фюледален, но передумали и отправились в Хагестадский заповедник. Они давно не были там с самой середины июня. Супруги привыкли вставать рано. В 7 они уже выехали из дома. Как обычно, уезжая на целый день, они загрузили в машину 2 рюкзака с вещами, которые могли понадобиться во время прогулки. Взяли даже плащи, а вдруг погода изменится. Супруги Лемоны, она учительница, он инженер, во всем любили порядок и старались исключить из своей жизни всякие неожиданности. Еще не было 8 часов, когда Лемоны подъехали к заповеднику. Припарковав машину, они выпили по чашечке кофе, взяли рюкзаки и пошли. Но уже в 8:45 им показалось, что пора завтракать. Было тепло и почти безветренно. Вокруг ни души. Только в отдалении лают собаки. Лемоны порадовались, что осень в этом году не торопится. Отыскав удобное место, они расстелили одеяло и устроились перекусить. По воскресеньям они обычно обсуждали все, о чем не успевали поговорить в другие дни. На этот раз разговор зашел о покупке новой машины. Старая стала часто ломаться. Весь вопрос был в деньгах. В конце концов, супруги решили подождать еще пару месяцев. После завтрака Розмари Лемон растянулась на одеяле и закрыла глаза. Матс собирался последовать ее примеру немного позже, а пока, взяв туалетную бумагу, он отправился на поиски подходящего места. Пересек тропинку, по которой они пришли, спустился под горку, внизу были густые заросли. Туда Лемон и направился. Он огляделся, прежде чем сесть на корточки. Никого не видно. Лемон заранее блаженствовал, представляя, как ляжет рядом с Розмари на одеяле и полчасика поспит. Но тут он заметил в кустах какое-то яркое пятно на фоне зеленой листвы. Лемон был нелюбопытен, однако не удержался, раздвинул ветки и посмотрел. То, что он увидел, ему никогда не забыть. Задремавшая была Розмари проснулась от крика. Даже не от крика, а от вопля. Она не сразу поняла, в чем дело. Потом, узнав голос мужа, испугалась и вскочила с подстилки. Но тут он сам выбежал ей навстречу. В лице ни кровинки. Бежит, спотыкается, пытается что-то сказать и, не добежав, теряет сознание. 9:55 в полицию Истеда поступил тревожный сигнал. Однако дежурный сначала никак не мог разобраться в случившемся. Мужчина говорил быстро, взволнованно и сбивчиво. Полицейский постарался его успокоить и попросил повторить сообщение. Спустя еще 2-3 минуты ему, наконец, удалось понять, что произошло. Звонивший некто Матс Лемон утверждал, что видел в Хагестадском заповеднике мертвых людей. Кажется, 3. Все лежат на земле. Лемон и его жена в данный момент находятся у входа в заповедник и звонят из машины по мобильному телефону. Рассказ был сумбурным, но дежурный понял, что мужчина не шутит. Полицейский записал номер телефона Лемонов и попросил их ждать у заповедника, а сам отправился к Мартинсону, который незадолго до этого прошел мимо него в свой кабинет. Мартинсон сидел за компьютером. Прямо с порога полицейский доложил ему о телефонном звонке. Мартинсон сразу оценил серьезность ситуации. Особенно его взволновала одна деталь в рассказе дежурного. «Он сказал, что их 3? 3 мертвых?» «Ему так показалось», — подтвердил полицейский. Мартинсон встал. «Я еду туда», — сказал он. «Вы не видели Валандера?» «Нет». Мартинсон вспомнил, что в это утро Валандер собирался посетить какого-то директора банка по фамилии то ли Сундберг, то ли Сунделиус. Значит, его нужно искать по мобильному. От Мари Агатан до Ведергренда Валандер шел пешком. Дом у Сунделиуса был красивый, и Валандер не раз заглядывался на него, когда проходил по этому переулку. Он позвонил в дверь. Ему открыл сам Сунделиус, одетый в тщательно отутюженный костюм. Проводив Валандера в гостиную, Сунделиус усадил гостя и только собирался начать беседу, как раздался звонок мобильного телефона. Сунделиус с неудовольствием смотрел, как Валандер достает телефон из кармана. Выслушав сообщение Мартинсона, Валандер задал тот же вопрос. «Значит, там 3 человека?» «Надо проверить, но ему так показалось». У Валандера заломило виски. «Ты понимаешь, что это может быть?» – проговорил он наконец. «Да», – коротко ответил Мартинсон. «Одна надежда. Вдруг этому парню все привиделось». «А он что, был не в себе?» «Во всяком случае, дежурному так не показалось». Валандер взглянул на часы, висевшие на стене. 9:50. «Заезжай за мной в Ведергренд. дом номер 7. Собирать всех? Давай сначала посмотрим сами». «Мартинсон будет здесь с минуты на минуту», — подумал Валандер и встал. «Придется нам отложить разговор». «Я так и понял», — сказал Сунделиус. «Случилось что-то серьезное?» «Автомобильная катастрофа. От них мы не застрахованы даже ранним воскресным утром. Я позвоню вам». Сунделиус проводил Валандера, и они распрощались. Вскоре появился Мартинсон. Он приехал на своей машине. Установив на крыше мигалку, Валандер устроился на переднем сиденье. «Я нашел Хансена. Он ждет от нас сигнала», — доложил Мартинсон и показал на листок бумаги, прикрепленный возле бардачка. «Номер телефона того мужчины. Он назвал себя?» «Лемон. Зовут Макс или Мац?» Глядя в бумажку, Валандер набрал номер телефона. Мартинсон ехал быстро. В телефонной трубке послышался треск. Потом его сменил женский голос. Валандер подумал, что попал не туда. «С кем я говорю?» — спросил он. «Розмари Лемон», — ответил голос. «Это полиция. Мы едем к вам». «Пожалуйста, поторопитесь», — поспешно ответила женщина. «Я вас очень прошу». «А что случилось? Где ваш муж?» «У него рвота. Приезжайте быстрее». Валандер попросил ее подробно объяснить, где и как их найти. «И не занимайте телефон», — предупредил он. «Вдруг нам срочно понадобится с вами связаться». Разговор закончился. «Там явно не все в порядке», — произнес он. «В этом уже можно не сомневаться». Мартинсон прибавил скорость. «Вот уже и Нью-Брустранд». «Ты знаешь дорогу к заповеднику?» — спросил Валандер. Мартинсон кивнул. «Раньше мы там часто гуляли, когда дети были маленькими». Он замолчал на полуслове, как будто сказал что-то неуместное. Валандер, не отрываясь, смотрел в окно. Он не знал, что их ожидало, но внутренне уже был готов к самому худшему. Едва они подъехали к заповеднику, как навстречу им выбежала женщина. Вдалеке было видно мужчину. Он сидел на камне, обхватив руками голову. Женщина была очень возбуждена. Она махала руками и кричала. Машина остановилась, полицейские вышли из нее. Крепко обхватив Розмари за плечи, Валандер велел ей успокоиться. Мужчина на их появление никак не прореагировал и продолжал сидеть все в том же положении. Он лишь поднял голову, когда Валандер и Мартинсон приблизились к нему. Валандер опустился на корточки. «Что случилось?» — спросил он. Мужчина указал на заповедник. «Они там», — с трудом произнес он. «Мертвые. Они умерли уже давно». Валандер обменялся с Мартинсоном взглядом. Потом снова обратился к мужчине. «Вы сказали, их трое?» «Мне так показалось». «Еще один вопрос, самый страшный. Каков, по-вашему, возраст этих людей?» «Не знаю». «Я понимаю, как вам тяжело», — сказал Валандер. «Но надо проводить нас туда». «Я не пойду», — ответил мужчина. «Ни за что». «Я знаю, где это», — вмешалась женщина. Она стояла сзади мужа, обняв его за плечи. «Но ведь сами вы их не видели, да? Там остались наши рюкзаки и одеяло. Я знаю, где это». Валандер встал. «Тогда пойдемте», — сказал он. Она шла впереди. Было очень тихо. Валандеру показалось, что он слышит в отдалении шум моря. А может, это у него в голове гудело от тревожных мыслей? Женщина шла быстро. Валандер с трудом выдерживал такой темп. Его рубашка взмокла от пота. К тому же ему хотелось в туалет. Через тропинку пробежал заяц. В голове Валандера роились обрывки мыслей. Впереди неизвестность. И наверняка что-то никогда прежде не виданное. Мертвые люди, как и живые, не похожи друг на друга. Каждый по-своему уникален, как и при жизни. Одинаковых нет. Ничто не повторяется. Даже тревога, от которой все сжимается внутри, каждый раз ощущается остро, будто впервые. Внезапно женщина замедлила шаг. Валандер понял, что они уже где-то рядом. Вот и одеяло, два рюкзака. Она повернулась и указала на склон по другую сторону тропинки. Рука ее дрожала. До сих пор за ней шел Мартинсон. Теперь они с Валандером поменялись местами, а Розмари осталась возле рюкзаков. Валандер посмотрел вниз. Там виднелись густые заросли деревьев и кустарников. Он стал спускаться. За ним следом, не отставая ни на шаг, Мартинсон. Они приблизились к кустам и огляделись. «Может, она ошибается?» — спросил Мартинсон. Он говорил тихо, словно боясь, что его могут услышать. Валандер не ответил. Он думал о другом. В первый момент он и сам не мог бы сказать, что привлекло его внимание. И лишь потом понял — запах. Он посмотрел на Мартинсона, но тот, видимо, еще ничего не заметил. Валандер напряженно вглядывался в кусты, но не видел ничего постороннего. Впереди росло несколько высоких деревьев. Валандер медленно пробирался вперед. Мартинсон за ним. На какое-то мгновение запах пропал. Потом снова появился и пахло уже сильнее. «Откуда такой запах?» — спросил Мартинсон. И тут же сам понял, откуда. Вдруг Валандер резко остановился. Мартинсон вздрогнул. С левой стороны среди кустов что-то поблескивало. Запах стал нестерпимо резким. Переглянувшись, они закрыли ладонью нос и рот. Валандер почувствовал, как к горлу подкатила тошнота. Зажав нос, он постарался сделать несколько глубоких вдохов ртом. «Подожди здесь», — сказал он Мартинсону и почувствовал, что голос его дрожит. Усилием воли Валандер заставил себя идти дальше. Он раздвинул кусты и сделал несколько шагов вперед. На покрывале из синего льна застыли, обнявшись, трое молодых людей в костюмах и париках. Лоб у каждого был прострелен. Тела их уже разлагались. Зажмурившись, Валандер опустился на корточки, но тут же поднялся, вернулся, пошатываясь к Мартинсону, и, не говоря ни слова, потащил его за собой, прочь от этого места, словно оно было зачумленным. Остановились они только на тропинке. «Это черт знает, что такое», — заикаясь, пробормотал Валандер. «Это они?» «Да». Оба замолчали. Позже Валандер вспомнит, что где-то рядом с ними на дереве пела птица. А сейчас было трудно поверить, что все происходит не в кошмарном сне, а наяву. С огромным трудом Валандер заставил себя вернуться к своим обязанностям. Что бы ни случилось, он прежде всего полицейский. Достав из кармана телефон, позвонил в участок. Примерно через минуту в трубке послышался голос Анбрид. «Это Курт», — коротко сказал он. «Вы разве не у директора банка?» «Мы нашли их. Всех троих. Они убиты». Анбрид прерывисто вздохнула. «И боги, и девушки?» «Да». «Убиты?» «Застрелены. Господи, боже мой!» «Теперь слушай. Собирай всех. Пусть едут сюда, в Хагестатский заповедник. Мартинсон будет ждать у ворот. Лиза пусть тоже приедет. И пусть даст больше людей для дежурства. Кто сообщит родителям?» Это напоминание причинило Валандеру страшную мучительную боль. «Да, конечно, нужно немедленно сообщить родителям. Они должны опознать своих детей. Но пойти на это Валандер не мог». «Они убиты давно», — сказал Валандер. «Представляешь, как они выглядят, если погибли месяц назад или даже больше». Она поняла. «Я поговорю с Лизой», — продолжал Валандер. «Родителей вызывать сюда нельзя». Анбрид молчала. Разговор был окончен, но Валандер стоял и смотрел на телефонную трубку. «Тебе лучше пойти к выходу», — произнес он наконец, обращаясь к Мартинсону. Тот кивнул в сторону Розмари Лемон. «А что делать с ней?» «Запиши самое главное. Время, адрес, и пусть едут домой. Но никому ни слова о том, что случилось. Это мы им вряд ли можем запретить». Валандер посмотрел на Мартинсона. «Сейчас мы можем все, что сочтем необходимым». Мартинсон и Розмари Лемон ушли. Валандер остался один. Птица продолжала петь над его головой, а в нескольких метрах от него, за густым кустарником, лежали трое мертвых ребят. «Как же одинок бывает человек», — подумал Валандер. Он сел на камень возле тропинки. Птица перебралась подальше, на другое дерево. «Нам не удалось вернуть их домой», — думал Валандер. «Они не уезжали в Европу. Они все время были здесь, убитые. Возможно, это случилось в праздник середины лета. Ева Хильстрюм была права. Открытки писал кто-то другой, а ребята так и были здесь, на том месте, где отмечали праздник». Он подумал об Иссе Эденгрен. А может быть, она обо всем догадалась и хотела покончить с собой, поняв, что друзья уже мертвы, а она случайно осталась жива. Поражала в этом деле одна странность. Почему убитых не обнаружили раньше? Сейчас ведь самый разгар отпусков, и в заповеднике полно отдыхающих. Конечно, место для пикника ребята выбрали укромное, но чтобы за месяц никто сюда не забрел и не почувствовал запах. Все это не укладывалось у Валандера в голове. К тому же он никак не мог собраться с мыслями. Случившееся парализовало его. Зачем убивать троих ребят, которые, нарядившись в костюмы, отмечают праздник? Какая-то дикость, безумие, которое к тому же прямо или косвенно стало причиной гибели еще одного человека. Светберг. Какое отношение он имел к случившемуся? Какую роль сыграл в этой истории? Валандеру сделалось не по себе. Всего несколько секунд он смотрел на убитых. Однако успел заметить у них на лбу пулевые отверстия. Стрелявший знал, куда целиться. Светбергу не было равных в стрельбе из пистолета. Птичье пение смолкло. Временами налетал ветерок и шуршал листьями деревьев. Потом вновь наступало затишье. Светбергу не было равных в стрельбе из пистолета. Валандер заставил себя додумать мысль до конца. А если убийца Светберг? Это предположение, как и многое другое, требует проверки. Но что еще здесь можно предположить? Валандер поднялся и начал ходить взад и вперед по тропинке. Жаль, что нельзя позвонить Рюдбергу. Он мертв, как и эти трое ребят. «В каком мире мы живем?» — думал Валандер. «Убиты молодые люди, которые только-только начали жить». Валандер остановился, будто споткнувшись. Насколько еще его хватит? Он проработал в полиции уже почти 30 лет. Давным-давно, когда Валандер еще нес патрульную службу в своем родном Мальме, на него напал пьяный. Нож хулигана прошел возле самого сердца. После того случая Валандер сильно изменился. Он понял, что всему свое время. Время жить и время умирать. Но шрам на левой стороне груди остался до сих пор. Так на сколько же лет меня еще хватит? Валандер вспомнил Пера Окессона, уехавшего в Уганду, и почему-то подумал, что Окессон уже не вернется домой. Валандеру сделалось нестерпимо горько. Он с молодых лет работает в полиции, чтобы людям жилось спокойнее, а жизнь становится все хуже и хуже. Процветает насилие и преступность. Швеция превратилась в страну закрытых дверей. Растет с каждым годом количество ключей на связке. Прибавляются новые замки, которые нужно открывать и закрывать. Одновременно меняется и общество. Оно становится другим, чужим для Валандера. Он устал. На душе было тяжело и муторно. Не то от обиды, не то от возмущения. Но где-то в дальнем уголке сознания шевелился страх. Кто-то нагло растоптал идиллию и застрелил троих молодых людей. Чуть раньше в собственной квартире был убит Светберг. Два этих события имеют что-то общее, хотя точки соприкосновения пока найти не удалось. У Валандера появилось желание бросить все и бежать. Ему не под силу такая нагрузка. Пусть кто-нибудь другой, например, Мартинсон или Хансен, заменит его. А он уже перегорел, к тому же получил диабет. И вообще, песенка его спета. Тут до Валандера донесся шум приближающихся машин. Они с трудом пробирались по узким дорожкам заповедника. Слышался треск ветвей. А вскоре приехавшие полицейские окружили Валандера, и ему, хочешь не хочешь, пришлось взять на себя командование. Всех этих людей он хорошо знал. Со многими был знаком уже 10, а то и 15 лет. Лиза Хольгерсон была очень бледна, и Валандер подумал, что сам, наверное, выглядит не намного краше. «Они лежат там», — сказал он, указав на заросли. «Убитые. И хотя тела еще не опознаны, я не сомневаюсь, что это те трое ребят, которых родители не видели с праздника середины лета. Мы думали или, по крайней мере, надеялись, что они в Европе. Оказалось иначе». Валандер сделал паузу, потом продолжил. «Хочу предупредить, что тела лежат здесь давно, видимо, еще с праздника. Сами понимаете, что это означает. Я советую всем надеть респираторы». Валандер посмотрел на Лизу Хольгерсон. «Пойдет ли она?» Так кивнула. Валандер пошел впереди. За ним Лиза Хольгерсон. Слышно было только, как трещат ветки и шуршат под ногами листья. Почувствовав запах, кто-то застонал. Лиза крепко схватила Валандера за рукав. Вот и то место. Валандер по опыту знал, что зрелище самого страшного преступления переносится легче, когда рядом люди. Но один молодой полицейский все же не выдержал. Отвернулся. Его вырвало. «Родителей сюда пускать нельзя», — с трудом выговаривая слова, произнесла Лиза Хольгерсон. «Это слишком страшно». Валандер повернулся к врачу. Тот тоже был очень бледен. «Осмотр необходимо произвести как можно быстрее», — сказал Валандер. «Потом мы увезем отсюда тела и приведем их в порядок, прежде чем показать родителям». Врач покачал головой. «Я за это не возьмусь. Нужна помощь из Лунда». Он попросил у Мартинсона телефон и отошел в сторону. «Давайте проясним еще один вопрос», — продолжал Валандер, обращаясь к Лизе Хольгерсон. «Сначала убит полицейский. Теперь найдены тела троих молодых людей. Нам предстоит расследовать сразу 4 убийства. Наверняка поднимется большая шумиха. На нас будут давить, торопить с результатами. К тому же придется признать, что эти убийства, по всей вероятности, как-то связаны. Вы понимаете, чем это грозит?» «Возникнет подозрение, что ребят застрелил Светберг?» «Да». «Вы думаете, это он?» Вопрос застал Валандера врасплох. «Не знаю», — ответил он. «Зачем Светбергу убивать их?» «Да, его убили, но это вовсе не означает, что он сам кого-то убил. Какая-то связь здесь, безусловно, есть, но чтобы ее установить, у нас пока не хватает самого важного звена. Итак, мы должны решить, о чем будем рассказывать и о чем можно умолчать. Вряд ли это что-то изменит. Против слухов полиция бессильна». Рядом стояла Анбрид. Валандер заметил, что ее трясет. «Кроме того, Ева Хильстрюм наверняка будет на нас жаловаться за то, что мы упустили время и ничего не предприняли», — добавила Анбрид. «Возможно, она права», — ответил Валандер. «Тогда придется признать, что мы ошиблись и неверно оценили ситуацию. Эту вину я возьму на себя». «Почему именно вы?» — спросила Лиза. «Кто-то должен это сделать», — просто ответил Валандер. «Какая разница, кто?» Нюберг дал Валандеру резиновые перчатки, и началась работа. Есть целый ряд рутинных действий, которые в таких случаях должны быть выполнены. Валандер подошел туда, где Нюберг объяснял полицейскому фотографу, как сделать снимки. «Мне нужно, чтобы все было снято на камеру общим и крупным планом», — уточнил он. «Сделаем. И чтобы руки у того, кто будет снимать, не дрожали». «Через объектив на смерть смотреть легче», — ответил Нюберг. «Но на всякий случай возьмем штатив». Валандер собрал всю группу — Мартинсона, Хансона и Анбрид Хёглунд. Он чуть было не начал оглядываться в поисках Светберга, но вовремя спохватился. «Они в костюмах», — сказал Хансон, — «и в париках». «18 век», — добавила Анбрид. «Тут сомнений быть не может». «Значит, убийство произошло в праздник середины лета», — проговорил Мартинсон. «То есть почти 2 месяца назад». «Пока мы этого не знаем», — возразил Валандер. «Так же, как не знаем, здесь ли это случилось». Валандер понимал странность своих слов, но еще более странно было то, что за столь долгое время убитых никто не заметил. Медленно обходя скатерть, Валандер попытался представить происшедшее. Все лишние детали он мысленно отбрасывал. Они собрались отметить праздник. Сначала вчетвером, но одна девушка заболела. Еду, питье и приемник они принесли с собой в 2 больших корзинах. На этом месте Валандер прервал свои размышления и пошел к Хансону, который разговаривал по телефону. Валандер подождал, пока тот закончит, и спросил. «А машины? Где они? Мы же думали, что они на машинах уехали в Европу. Как они добрались до заповедника?» Хансон пообещал выяснить это, и Валандер снова медленно побрел вокруг покрывала, на котором лежали убитые. Они разложили еду, стали пить и есть. Валандер присел на корточки. В одной из корзин лежала пустая винная бутылка. Чуть в стороне на траве еще 2, 3 пустых бутылки. «К тому времени, когда вас настигла смерть, вы выпили 3 бутылки и наверняка захмелели». Валандер в задумчивости поднялся с колен и увидел рядом с собой Нюберга. «Хорошо бы проверить, не пролито ли вино на землю. Если нет, значит, они все выпили». Нюберг указал на скатерть, там было пятно. «Вот винное пятно», — сказал он. «Это не кровь». Валандер вернулся к своим размышлениям. «Вы едите, пьете, понемногу хмелеете. У вас есть магнитофон, вы слушаете музыку. Но вот приходит некто и убивает вас. Вы лежите, обнявшись на покрывале. Ты, Астрид Хильстрём, судя по всему, спишь. Видимо, час был поздний, глубокая ночь. А может быть, даже раннее утро». Валандер резко остановился. Возле одной из корзин стоял бокал. Валандер снова присел на корточки и помахал фотографу, чтобы тот крупным планом сфотографировал этот бокал, прислоненный к корзине. Ножка его опиралась на небольшой камень. Валандер огляделся, приподнял скатерть. Нигде никаких камней нет. Это показалось ему странным, и он остановил проходившего мимо Нюберга. «Возле ножки бокала лежит камень. Если тебе где-нибудь попадутся камни, похожие на него, дай мне знать». Нюберг вынул из кармана блокнот и сделал пометку. Валандер продолжал свой осмотр. На этот раз он немного отошел в сторону и огляделся. «Вы расположились под деревом, выбрав место подальше от людских глаз». Валандер протиснулся сквозь кусты и встал по другую сторону дерева. «Когда появился этот некто, вы даже не пытались бежать. Вы лежали на покрывале, одна из вас спала». Валандер снова вернулся к убитым и долго рассматривал их. Что-то в этой сцене было не так. Наконец Валандер понял, что именно. Она была не настоящей. Кто-то искусственно создал ее.